кто за то, чтобы рекомендовать товарища Зенина секретарем Тихановской партячейки? Руки почти разом подняли Возвышаев, Поспелов и Паринов. Кто против? Так, Тяпин и Азимов. Иван Парфенович, запиши. Значит, большинством голосов товарища Зенина рекомендуем. И облегченно. Ну, кажется, все. Да уж, пора, засиделись. Азимов достал из брючного кармана часы. Вот 9:00. Как все? Переспросил удивленно Возвышаев. А разбор налетчиков? Каких еще налетчиков? Недовольно буркнул Азимов. Степановских белогвардейцев. Азимов поморщился. Его усы бабочкой под Демьяна Бедного дернулись, как привязанные на нитке. Бросьте вы эту самодеятельность. Подумаешь, учителя по пьянке комедию разыгрывали. Ну, знаете, товарищ Азимов, напялить погоны, ходить по селу, да еще людей добрых пугать. Ничего себе забава, таращил глаза Возвышаев. Но Азимов уже завелся против Возвышаева и теперь попер на него медведем. Ты забыл, как в 3-м годе вы перепились в Желудевском волкоме, переоделись в баб и поехали на Степановские станы девок щупать? Я там не был. Ты не был. Зато твои заместители да помощники были. Ты же не вызывал их на бюро? По-твоему, все равно, что в баб нарядиться, что в белогвардейцев? Да? Подумаешь, белогвардейцев, на сцене вон в царей переодеваются, и советская власть от этого нисколько не страдает. То на сцене, а то по дворам ходить, — кричал Возвышаев. Да уймись ты, никто тебя не боится. Ну, потешились ребята, хватили через край, сунули им за это по выговору. Чего же еще? Зачем делали пить? Или мы сами молодыми не были? Какое преступление? 4 в кладовой 2 часа просидели, 5-й сбежал, да милиционера насмешил. Вот и все. Нечего там штанами трясти. Но мы же вызвали Герасимова, сказал Поспелов. Ничего, так отпустим. Небось, не обидится. Хватит, сегодня и так наговорились. Азимов решительно хлопнул ладонью по столу. Да, пожалуй, в самом деле пора кончать. Поспелов тоже поглядел на часы. А я решительно возражаю, повысив голос, сказал Возвышаев. Хорошо, будем голосовать. Кто за то, чтобы дело Герасимова считать законченным, то есть оставить в силе ранее вынесенный выговор? Руки подняли Азимов, Тяпин и Поспелов. Сам видишь, Никанор Степанович, ты в меньшинстве, обернулся к нему Поспелов. Вот это и есть либеральная терпимость, против которой мы и собрались сегодня выступить. Но ничего, мы еще повоюем с этой либеральной терпимостью. Возвышаев вышел первым. Костя Герасимов упросил Марию подождать его в палисаднике возле райкома. Вместе пойдем к Успенскому. Там уже все в сборе. Варьку пропивать будем. Они с Бабосовым решили пожениться. В который раз, усмехнулась Мария. А тебе не все равно. Подожди. Успенский наказал без тебя не приходить. Он завтра переезжает в Степаново. Знаю. Вот и отлично. Без тебя все равно не начнут. А без меня могут всю водку выпить, дурашливо скривился. Умоляю, подожди. Может, я последний раз гуляю. Не то выгонят на бюро. В бродяги подамся. Продекламировал. Провоняю я редькой луком и тревожа рассветную гладь, буду громко сморкаться в руку и во всем дурака валять. Ладно, не хнычь загодя, подожду. Не успела Мария присесть на лавочку под сиренью, как вылетел из дверей Герасимов и, возбужденно сияя, выпалил на ходу. Индульгенцию получил. Прежний приговор оставлен в силе. Господа присяжные, пересмотра не будет и не ждите. Благодари Тяпина, его забота. Иначе с тебя, Возвышаев, шкуру бы спустил. Откуда ты знаешь?»